И они потопали. Багдадский вор, как положено, лицом вперед. Шахрияр, пятясь задом перед ним, не переставая бить поклоны. Предположение авантюриста, что стены имеют уши, подтвердилось сразу, как только они свернули в галерею, ведущую к рабочему кабинету эмира. Там, похоже, собрался почти весь дворец. Прислуга, стража, повара. Они дружно ползли на карачках навстречу святому. Треск лбов, бьющихся о мраморные плиты пола, заставил Шахрияра оглянуться и спас от падения. Его подданные подползли уже вплотную. — Ван! — рассвирепел эмир, подкрепляя свое требование пинками. Счастьем и изобилием, даруемыми посланцем Аллаха, он не хотел делиться ни с кем. — Давай за мной! — толкнул его в бок Хызр. — Я тут одно место незасвеченное знаю, надежное. Шахрияр пнул еще пару раз для порядка и побежал следом. К его удивлению, надежным местом оказалась сокровищница, в которой он, увлеченный поисками, не заглядывал уже целый месяц. — Точно, здесь нас искать не будут, — одобрил он действия Хызра. — Только не пройдем, я, понимаешь, ключи потерял. — Надейся на Аллаха, сын мой, — пробурчал багдадский вор, отпирая замок потерянными ключами. Затолкав эмира внутрь, вор нырнул следом, захлопнул за собой дверь и старательно заперся изнутри. — Так что за миссия? — нетерпеливо топтался около него эмир. — Всему свое время, — рассеянно пробормотал авантюрист, оглядывая сокровищницу цепким воровским взглядом. Груды золота, толстым слоем устилающие пол, радовали глаз и чем-то напоминали песчаные барханы. И его было так много! В горле святого молниеносно пересохло. Он ощутил себя умирающим от жажды путником, отставшим от каравана в знойной пустыне. — Слушай, светлейший, горло бы промочить, — просипел багдадский вор. — Есть! — почему-то обрадовался эмир и чуть не в припрыжку погнал в угол зала. Из-под ног владыки Багдада сверкающими брызгами разлетались в разные стороны драгоценные каменья, золотые монеты, кубки, подносы. Вор неопределенно хмыкнул и двинулся следом. Место, куда летел, как на крыльях, Шахрияр, было отмечено совковой лопатой, воткнутой в золотой бархан. — А это что? — заинтересовался багдадский вор. — Ценнейшая вещь, — уважительно сообщил владыка. — У нас таких не делают. За две меры золота выменял. — У кого? — А купец тут один с караваном проходил. Афонька Никитин. Дивный товар вез. Весь караван бы скупил, если бы не Шахерезада. Чтоб ей Аллах здоровьица побольше, — скрипнул зубами эмир. — И по голове, да с разомаху. — Зачем она тебе? — удивился багдадский вор. — Кто? Шахерезада? — Да нет, лопата. — А, не помню. Но зачем-то была нужна. Всю ночь за нее с Афонькой торговались. Моя взяла, — гордо сообщил эмир. Славяне в торговых делах ничего не смыслят. К утру со 100 мер до 2 цену скинул, да еще и надул в придачу. Радостно признался Шахрияр. На второй мере лопату чуток наклонил. — Зачем? А чтоб мера неполная была. О, вспомнил, это же мера. А моя дурища... Эмир опасливо оглянулся и понизил голос. О каком-то склерозе твердит. Я никогда ничего не забываю. все заначки от нее помню. — А что ты ей меряешь? — Как что? Золото. Смотри, как удобно. Эмир схватился за черенок, вывернул сыпучий золотой пласт и откинул в сторону. — Раз и готово. А теперь вторая мера, — сообщил светлейший, вонзая лопату в искрящийся золотом холм. — Раз и... Вместе с веером монет в воздух взметнулась литровая бутылка экстра-эликсира. — Лови! — испуганно завопил Эмир. Перед носом светлейшего мелькнули лапти. Багдадский вор, как заправский вратарь, в красивом прыжке поймал пузырь у самой земли и покатился с ним по золотому склону. — Вах! Ты действительно святой! — умилился Шахрияр, окончательно поверив в Хызра. Эмир бухнулся на колени, воздел руки кверху и возблагодарил за милость Аллаха, пославшего ему на помощь такого расторопного эмиссара. — Ну, а за этот нектар сколько мер отвалил? — поинтересовался вор, рассматривая этикетку. — Ух, лучше не спрашивай. Слушай, а как Аллах к этому... Эмир на мгновение запнулся. — Нектару относится. Аллах устами пророка своего Мухаммеда, — внушительно произнес Хыдзр, — запретил правоверным пить вино. Лицо Эмира вытянулось. — А насчет этого, — выразительно потряс бутылкой авантюрист, — в Коране ничего не сказано. Шахрияр засиял и принялся энергично подрывать золотой бархан. — Никак еще заначка, — полюбопытствовал святой. — Ого! — хрюкнул Эмир, выдергивая из груды приличный шматок сала. — Представляешь, у них там на Руси такие жирные барашки водятся. Под этот нектар идет! Шахрияр умильно чмокнул губами, плюхнул шматок на золотой поднос, валявшийся неподалеку, выдернул за пояса саблю и начал шинковать бяшку.